«А вы бы хотели, чтобы я их приручил, и собаки забыли своих настоящих хозяев? Тем более тут есть и другие люди. Зачем собакам их замечать и предаваться посторонним размышлениям? Достаточно того, что они контролируют периметр, и ни одно постороннее существо его пересекать не рискует».